Массажист обязан хорошо знать действия вегетативной нервной системы на различные органы, чтобы целенаправленно применять рефлекторно-сегментарный массаж при различных патологических состояниях. Давайте рассмотрим несколько функций. Симпатический нерв, например, сердцебиение, учащает, а парасимпатический нерв замедляет. Коронарные сосуды симпатический нерв расширяет, а парасимпатический суживает. Периферические сосуды симпатический нерв суживает, а парасимпатический расширяет. Бронхи симпатический нерв расширяет, а парасимпатический суживает. Пищевод симпатический нерв расширяет, парасимпатический спазмирует. Моторно-секреторную функцию желудочно-кишечного тракта симпатический нерв тормозит, а парасимпатический стимулирует. Мочеиспускание симпатический нерв задерживает, а парасимпатический облегчает. Сосуды половых органов симпатический нерв суживает, а парасимпатический расширяет. Зрачок симпатическим нервом расширяется, а парасимпатическим суживается. Глазную щель симпатический нерв расширяет, а парасимпатический суживает. Функцию слюнных желез симпатический нерв тормозит, парасимпатический стимулирует. Потоотделение тормозится симпатическим нервом, а парасимпатическим стимулируется. Функцию коры надпочечника симпатический нерв стимулирует, парасимпатический угнетает. Артериальное давление симпатический нерв повышает, а парасимпатический понижает. Функцию щитовидной железы симпатический нерв стимулирует, парасимпатический угнетает. Дыхание симпатический нерв учащает, парасимпатический замедляет. Сокращение гладкой мускулатуры симпатический нерв тормозит, а парасимпатический нерв стимулирует.